Глава 44. Слава. Украдкой кидаю взгляд на Милану. Она спокойно роется в сумочке. Достает пудреницу и начинает поправлять макияж в зеркальце. Ее руки не дрожат. В отличие от моих. Стоит только их расслабить, начинается тремор. В этой истеричке, которая только что могла убить, а может уже убила, человека, теперь леденящая душу собранность. Она прекрасно знала, что делает. Отдавала отчет своим действиям. Она все просчитала. И я тоже часть ее расчета. Слабое, трусливое звено, которое проще всего сломать и подчинить. Пальцы непроизвольно скрючились, представляя, как я тянусь к этой тонкой белой шее и сжимаю горло. Вот кого надо было давить, а не Верочку. Вот кто заслуживает наказания. Господи, почему я не отпустил Веру? Почему зациклился на ней? К чему привела одержимость ею? Да какая к черту одержимость? Банальное ущемленное эго, желание насолить, сделать больно. Но сути это не меняет. Преступление уже совершено. Чего застыл, Жуков? Презрительно фыркнула Гаус, метнув в меня острый взгляд. Штаны наложил? Не дрейфь, я фортовая. Пронесет. Ее может и пронесет. Выкрутится. А я? Во мне внезапно что-то щелкает. Страх перед Гаус становится сильнее страха перед полицией, судом, даже тюрьмой. Потому что тюрьма – это хоть какие-то правила. А Милана – нет. Она – непредсказуемая баба. Бомба, которая может рвануть в любое время. Она уже один раз нацелила машину на человека. Что помешает ей в следующий раз решить, что я – угроза? Что я могу проболтаться? И тогда я окажусь не в тюрьме, а в реке с кирпичом на шее. Или под колесами машины. Мысли пронеслись со скоростью света, оставляя после себя странную, кристальную ясность. Сидеть и ждать, значит отдать свою судьбу в руки этой сумасшедшей. Единственный шанс хоть как-то контролировать ситуацию, действовать первым. Медленно, чтобы не спугнуть ее подозрениями, тянусь к дверной ручке. «Куда ты?» «Выйду». Воздуха не хватает. «И?» «Звонок надо сделать». «Матери». «Скажу, что задерживаюсь». Милана прищурилась, изучая мое лицо. Видимо, решила, что я сломлен и не способен на сопротивление. Презрительно хмыкнула. «Быстро!» «И чтоб без фокусов». Выхожу из машины. Эта тачка уже не приводит меня в тот дикий восторг, зависть и желание обладать такой же, что я испытывал еще час назад. Делаю вид, что ищу в телефоне номер, отхожу на пару шагов за угол здания, чтобы скрыться из поля зрения придурочной. Вместо номера матери набираю. 112. Это единственные цифры, которые приходят на ум. 112 – единая служба спасения. Могут они меня спасти или нет? Мне хочется по-детски верить, что да. Сердце колотится так, будто хочет вырваться и убежать само. Прижимаю телефон к уху, глотая жаркий воздух со вкусом горелого асфальта. Когда на том конце отвечают, мой голос звучит хрипло, но на удивление четко. Я хочу сообщить о преступлении. О наезде на пешехода. На светофоре по Советской, около часа назад. Я был в машине преступника, то есть преступницы. Я готов сотрудничать. «Назовите ваше имя, фамилию и где вы находитесь», — вежливо отвечает мне спокойный женский голос. Будто там не исповедь о преступлении слушают, а элементарное, как пройти в библиотеку. Меня зовут Вячеслав Жуков. Я нахожусь. Окидываю взглядом двор, понятия не имею, где я. Машина белая, БМВ, номер. Не знаю номер. Не помню. Скажите, где вы находитесь. Заладила монотонным голосом оператор. Словно я с роботом разговариваю. Я не знаю, где. Начинаю психовать. Потому что ожидал какой-то другой реакции. Обещание начать немедленно план перехват или на худой конец выговора, осуждения, взрывных эмоций, в конце концов, а не этого казенного спокойствия. Где-то в промзоне. За рулем была Милана Гаус. Она намеренно сбила человека. Я был не за рулем, Я просто сидел рядом, я ничего не делал. Голос срывается, последнее произношу уже шепотом. Успокойтесь, пожалуйста, Вячеслав. Голос в трубке остается ровным. Я вас понимаю. Чтобы помочь вам, мне нужны координаты. Посмотрите вокруг, есть ли вывески, номера домов, какие-то опознавательные знаки. Говорю же, промзона. Я вас поняла. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Слышу щелчок двери. Гаусс вышла из машины. Сбрасываю звонок. Из-за угла появляется Милана. Ее лицо такое же невозмутимое. Окидывает меня взглядом с ног до головы, задерживается на телефоне, что я сжимаю в руке. «Позвонил мамочке, Славик?» Ее голос сладок, как сироп, но глаза горят холодным огнем. «Предупредил, что задерживаешься?» «МГМ», выдавливаю из себя нечленораздельное. «Ты же не дурак, Жуков? Лишнего не наболтал?» Подозревает что-то. Сохранять спокойствие в ее присутствии чертовски сложно. Подмышки вспотели, спина взмокла. «Понять не могу, как какая-то баба смогла так легко прогнуть меня, Вячеслава Жукова. Опустить до уровня насекомого. Откуда у нее власть надо мной? Потому что я боюсь, что поверят ей, а не мне. Одна надежда на камеры и очевидцев. А что, если их нет? Хотя бы. Хотя бы пусть Яхонтов будет живым. Слушай сюда, Славик. Бывшая коллега делает еще шаг, сокращая дистанцию между нами до нуля. Вытягиваюсь в струну, не сводя глаз с Гаусс. Запах дорогих духов раздражающе щекочет ноздри. Ты мне надоел. Слабак и ничтожество, а не мужик. Искривляются ее губы с яркой красной помадой. Как будто ей доставляет удовольствие унижать и оскорблять меня. Исчезни с моих глаз. Но помни, я хотела проехать мимо, а ты схватил руль и наехал на Яхонтова из чувства личной неприязни. Она говорит тихо, но убедительно, глядя прямо в мои глаза. В ее словах такая уверенность, что у меня холодеет внутри. Полиция проверит камеры, опросит свидетелей. Пытаюсь я возразить, но голос звучит слабо. У них будет мое свидетельство. И мои слезы. Кому они поверят, Славочка? Напуганной женщине, в чью машину ты нагло подсел и угрозами заставил ехать вперед, или тебе, завистливому бывшему парню, у которого были и мотив, и возможности? Она начинает хлопать ресницами, широко улыбается, наглаживает мою рубашку на груди, якобы расправляя складки. Держи язык за зубами, Славик. И все у тебя будет хорошо, ласково проводит пальцами по моей щеке. Дергаю головой, прикосновения противны. Хмыкнув, она разворачивается и быстрым шагом идет к машине. Стою, прижавшись к бетонной стене. Пружина, натянутая во мне, начала расслабляться. Выдыхаю, когда слышу шум двигателя и шелест колес. Опускаю глаза вниз, уф, штаны сухие, показалось. Все кончилось? Или это только начало? Какова вероятность, что Гаусс прямо сейчас поехала в полицию с признанием, выгораживая себя и закапывая меня? Очень высокая. А то, что я позвонил первой в службу спасения, мне зачтется или нет? Что я там говорил? Не помню. Телефон в моей руке вибрирует. Мать звонит. Смотрю на 4 буквы на экране и... Ненависть поднимается во мне лавиной. Вот источник моих бед. Это она натравила меня на безумный поступок. Из-за нее я вляпался в дерьмо. А теперь что? Тюрьма? Звонит и звонит. А, ору от бессилия что-либо изменить и швыряю телефон о стену. Рассыпается на осколки мне под ноги. Зато перестал звонить.